Глава 152. Путь. Что путь из села в село и из города в город, то жизнь наша, христианин. Ибо и жизнь наша есть путь, по которому непрестанно идем. Спим ли или бодрствуем, всегда путем этим идем. На путь этот восходим, когда рождаемся, оканчиваем его, когда умираем. Путь сей для одного очень долгий, для иного очень краткий. Но конец его никому не известен, ибо не знаем, когда окончим его. Так промышляющий о нас Господь определил, да всегда конца его ожидаем и к нему себя приготовляем. Видим, что видимый путь иной пространный и широкий, иной тесный и узкий. Так и путь жития нашего, иной пространный и широкий, иной узкий и тесный. Но увидим, какой путь жития нашего пространный и какой тесный, а отсюда познаем, к какому концу тот и другой ведет. На пространном пути имеется неверие, на тесном пути – живая вера. На пространном пути – бесстрашие. На тесном пути – страх Божий. На пространном пути – самоволие и непослушание. На тесном пути – повиновение и послушание. На пространном пути – неумеренное самолюбие. На тесном пути – боголюбие и братолюбие. На пространном пути – любовь к суете мирской. На тесном пути – отвращение от нее. На пространном пути – искание чести, славы и богатства мира сего. На тесном пути – всего этого презрения. На пространном пути – роскошь и плотоугодие. На тесном пути – умеренность, пост и воздержание. На пространном пути – гордость и пышность. На тесном пути – смиренно-мудрие. На пространном пути – всякий грех и беззаконие. На тесном пути – всякая добродетель. На пространном пути – блуд, прелюбодеяние и всякая нечистота. На тесном пути – целомудрие и чистота. На пространном пути – пьянство и от него всякое беззаконие. На тесном пути – трезвость и благочиние. На пространном пути – воровство, хищение, ограбление, насилие и всякая неправда. На тесном пути – от всего этого удаление и творение правды. На пространном пути – гнев, ярость, пометозлобие и словом и делом отмщение. На тесном пути – презрение мщения, кротость и терпение. На пространном пути – жестокосердие, свирепость и лютость. На тесном пути – милосердие и сострадание. На пространном пути – клевета, презрение, осуждение и поношение ближнего. На тесном пути – воздержание от этого всего и благоразумное молчание. На пространном пути – ложь, лукавство, хитрость и лицемерие. На тесном пути – простосердечие и слово сердечному помышлению согласны. Словом на пространном пути слово, дело и помышление Божией воле и святому слову его противны. На тесном пути истинное покаяние и его плоды, добрые дела. Вот видишь, христианин, пространный и тесный путь жития нашего. Пространный путь Богу противен и потому не угоден Ему. Тесный путь с волей Его Святой согласен и потому Ему благоугоден. Пространный путь ведет человека в погибель, но тесный путь вводит в жизнь. На пространный путь зовет и привлекает всякого сатана, но от него отзывает и призывает на тесный путь всех Христос Господь, пострадавший и умерший за всех. Рассуди, человек, кого слушать, Христа или сатану, и каким путем идти, пространным или тесным, в погибель или в жизнь. Христос Господь хочет тебя привести в жизнь вечную, как возлюбивший тебя и избавитель твой. Но сатана, как истинный супостат твой, хочет тебя с собою в вечную привести погибель. Услышь, достойные памяти, слова Спасителя твоего, и углуби их в сердце твоем, поучайся в них и внимай им и себе. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. От Матфея 7, 13 и 14. Согласно сему и святой апостол его научает: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Деяние 14, 22. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить воистине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боясь имени Твоего». Псалом 85. О чем весь 118-й псалом поучает нас? Поучает, как нам молиться подобает, дабы сам Господь наставил нас на путь свой и на нем содержал и по нему вел.